Глава 23. Самолет приземлился в аэропорту, когда солнце уже садилось. Я чувствовала себя разбитой и тихо радовалась, что вот сегодня нам не нужно идти ни в какой клуб, встречаться с загадочным Исирисом и вести разговоры неизвестно о чем. Если честно, это была самая слабая часть плана, из-за которой остальные наши действия были примерными. Ну, правда, езжайте к Дельнаасу, поговорите с ним. О чем? Как подобраться к незнакомцу? И как объяснить ему, что именно мы от него хотим? Доверие Ба очень приятно, но ее задача казалась почти невыполнимой. Ка держал меня за руку весь полет и сейчас не торопился отпускать от себя ни на шаг. Вот только это не было опекой с его стороны, наоборот, поддержка требовалась ему. Вспоминая поведение оборотня в машине, я, откровенно говоря, удивлялась, каким образом при перелете он удержался и не запрыгнул на потолок, особенно когда мы попали в зону турбулентности. То ли дело было в том, что его руки, обе, в этот момент я сжимала своими ладошками, и он просто побоялся меня покалечить, то ли Дан не зря дал нам успокоительные капли, странно пахнущие валерьяной. Но так или иначе, это приключение прошло для нас без потери штрафов. Получив багаж, мы взяли такси. Как сказал нам водитель, до города придется ехать где-то час, а там до отеля мы доберемся очень быстро. «Кай, мы же справимся?» Сомнения подняли голову, и мне необходимо было услышать его спокойный, уверенный голос. «Ив, я только что летел над землей в железном ящике целых 3 часа. Мы обязаны справиться, или кто-то может пострадать?» «Люди каждый день летают в этих ящиках, Кай, поверь. Перелет не самое страшное, что может случиться в нашей жизни». Кайден только тяжело вздохнул и прижал меня к себе. «Справимся. Обязательно справимся». Замолчав, мы позволили себе расслабиться. Впереди нас ждала ночь отдыха, а потом будут попытки узнать, как нам найти Исириса в незнакомом городе. Развлекательный комплекс «Папильон» поражал своим размахом. Я, ребенок из маленького городка, не была в таких заведениях ни разу в жизни. Пока нас провожали на нужный этаж, регистрировали у стойки администратора, а потом вели к номеру. Мне хотелось, как маленькой девочке, крутить по сторонам головой, тыкая пальцем во все, что привлекало внимание. А посмотреть было на что. Благо, хоть Кайден взирал на всю эту роскошь с равнодушным лицом, не реагируя ни на улыбки вежливых девушек, ни на несколько интимную атмосферу. Не знаю, откуда взялось это чувство, но казалось, что сам воздух в комплексе пропитан сексуальной энергией. Хотя с виду все было более чем прилично. В номере мы смогли выдохнуть и уже более спокойно осмотреться. Небольшой коридор со шкафом. Дверь в ванную, огромная комната с кроватью посередине. У стены расположился диван, рядом журнальный столик. Напротив висела плазма, под ней стоял комод, скрывающий в себе мини-бар и холодильник. Номер был изумительный. Хотя, откровенно говоря, мне бы хватило и простой каморки. Главное, чтобы в ней стояла кровать. Приняв душ, мы упали на кровать и уснули. А уже следующим вечером оказались в шумной толпе, движущихся под музыку тел. Папильон Клаб, как выяснилось, был очень популярным местом, особенно в день открытых дверей. «Нам наверх!» — крикнула Кайдену и потянула его за собой к лестнице с прозрачными перилами. Оценив толпу народа, я только могла порадоваться, что мы послушались девушку-администратора и зарезервировали столик, иначе мест нам бы точно не хватило. Добравшись до своего столика, стоявшего почти в самом конце балкона, рядом с полутемной нишей, которую занимала небольшая, но весьма шумная компания, я наконец-то смогла расслабиться. «Боже, как же тут...» «Громко!» Кай поморщился от очередных завываний музыки с первого этажа и, откинувшись на спинку дивана, притянул меня ближе к себе. Нет, я хотела сказать многолюдно. Удобно устроившись в надежных руках, улыбнулась. Откровенно говоря, мне некомфортно в такой толпе. — А уж мне это как? — проворчал мне в макушку. — Я говорил, что ты очень красивая сегодня. — Тебе правда нравится? Подняв голову, заглянула в ставшие родными желтые глаза. Мне мой комбинезон очень нравился, но я до последнего сомневалась, брать ли его. Посекретничав все с той же девушкой за стойкой администратора, выяснила, что в клубе есть своеобразный дресс-код. Не то чтобы обязательное требование, но посетители сами придерживались определенного стиля или уровня откровенности в выборе одежды для посещения этого места. Сейчас, глядя на толпу молодежи, как и на девушек постарше, понимала, я сделала правильный выбор. По крайней мере, не чувствовала себя монашкой, но в магазине я сильно сомневалась в выборе. Но стоило представить, как отреагирует Кайден на эту вещицу, как все сомнения были отметены. Бежевый комбинезон имел полностью открытую спину. Спереди две широкие полоски ткани, прикрепленные к поясу, и являлись тем, что создавало хоть какую-то видимость скромности. Их просто нужно было завязать на шее, и получался потрясающий лиф с вырезом до выемки пупка. А низ было того интереснее. Короткие шортики прикрывали легкомысленные складки ткани, имитируя юбку. Если бы не она, все могли бы рассмотреть замок-молнию, спокойно превращавший весь комбинезон в две странного вида тряпочки. Одно радует, кем бы ни был дизайнер этой вещицы, он позаботился об удобстве. В туалет можно было идти без опасений, полностью раздеться в кабинке. «Нравится», — прозвучал ответ мне на ухо. «Мне очень нравится и твоя прическа, и твои ноги, и грудь, и даже эта тряпочка, которую так и хочется порвать. Что мне не нравится, так это те взгляды, какими тебя провожали посторонние самцы». «Мужчины, Кай, мы называем их мужчинами». Тонкая усмешка скользнула и пропала с лица. «Да хоть скунсы!» Тем временем уже рычал Кайден, все сильнее прижимая меня к себе. «Как ни назови, но если придурок за соседним столиком не прекратит так пристально сверлить тебя взглядом, я брошу ему вызов, и мне похрен, человек он или нет, Эв». Чуть повернув голову, посмотрела в сторону затемненной ниши, где располагалась небольшая компания, судя по многоголосию, но никого не смогла разглядеть. «С чего ты взял, что на меня кто-то смотрит?» «Я, в отличие от тебя, это вижу». Мой кот злился. Он прикусил кожу на моем плече, обозначая свою власть. Тихий рык то и дело срывался с его губ. И я уже почти пожалела о выборе одежды, но... Но... Кай, красивый и соблазнительный, я хотела быть для тебя. А чужие взгляды — это всего лишь взгляды, не более того. Неужели тебе неприятно осознавать, что твоя девушка может заинтересовать еще кого-то, но принадлежит тебе? Нет, ну правда, я всегда думала, что интерес со стороны других мужчин — это скорее повод гордиться своей женщиной, а не выносить ей мозг за то, что она не надела паранжу. Но, кажется, в случае с оборотнем я ошиблась, потому как... «Мне неприятно. Меня это бесит!» Подняв голову, встретила взглядом со своим сердитым котом. Глаза его полыхнули желтым огнем, губы были сжаты в тонкую линию, брови нахмурены. «Черт!» Потянулась к нему, собралась поцеловать, но нас прервал насмешливый голос. «Девушка, я бы на вашем месте не стал этого делать. Есть все шансы, что ваш знакомый сорвется сейчас к чертовой матери». «Какого?» Резко обернувшись, увидела парня, хотя скорее уж молодого мужчину лет 35 на вид. Он обаятельно улыбался, облокотившись на спинку одного из мягких кресел около нашего стола. Но, несмотря на расслабленную позу и добродушный вид, взгляд у незнакомца был слишком внимательным. «Я думаю, мы сами разберемся, спасибо». Вцепившись в руку Кайдена, постаралась как можно вежливее ответить этому незнакомцу. «Да нет, малышка, ты не поняла. Тебе лучше всего сейчас встать и уйти отсюда, пока я поближе познакомлюсь с твоим спутником. Слишком уж он агрессивно настроен». «Да кто вы вообще такой?» Кай не пытался говорить, судя по тому, как вибрировала его грудь под моей рукой. Он изо всех сил пытался сдержать своего зверя. «Начальник службы безопасности». Меня окатили таким ледяным взглядом, что захотелось забиться в угол и не отсвечивать. Вот только это было так не похоже на меня, что я только нахмурилась. Кажется, еще минуты, и в клубе начнется самый настоящий бой. Черт возьми, что же мне делать? С ужасом, глядя на руки Кайдена, я наблюдала, как начинают расти его когти, и пыталась найти выход из ситуации. В момент, когда с губ Кая сорвался первый угрожающий рык, в голову наконец-то пришла умная мысль. «Мне нужен хозяин клуба!» Незнакомец выгнул бровь, как только услышал рык, сейчас же и вовсе казался крайне удивленным. Хозяин, не администратор. А что администратор сделает с начальником СБ? Хозяин. Шатен запрокинул голову и расхохотался так легко, что у меня невольно губы дрогнули в улыбке. «Ну смотри, какая смелая!» Сказал, глядя на меня, и перевел взгляд на Кайдена. «Успокойся, чувак. Не стоит делать то, о чем потом крупно пожалеешь». «Господи, ну что за самоуверенный идиот?» Пронеслось у меня в голове. Почувствовав, как напрягся Кайден, быстро села к нему на колени. «Пусть сидит и меня держит, а не в драку лезет». «Зови Исириса!» Буквально прошипела я, глядя на того, кто так нагло испортил нам вечер. «Дель, иди-ка сюда! Тут какая-то странная парочка, думают, что они бессмертные!» Незнакомец повернул голову в сторону того самого столика в тени и даже не крикнул, просто чуть повысил голос. «Джет, ты бы отошел от их столика!» Из полумрака раздался холодный голос с ленивыми нотками. «Убить тебя, конечно, мужик не убьет, но пару дней Лу будет плакать над твоей кроватью, если ты все-таки решишь сцепиться с ним». «Схерали!» Развернувшись в сторону говорившего, Джет сложил руки на груди. Я тоже повернулась в сторону, пытаясь хоть теперь увидеть, кто же там сидит. И мои надежды были оправданы. Спустя буквально пару мгновений к нам шагнул высокий брюнет с черными глазами и кривой усмешкой на лице. «Но, может быть, потому что этот парень необычный, взорвавшийся богатенький ушлепок, пришедший спустить у нас свои деньги и поиграться с неопытной девочкой. Хотя нет, дело не в этом. Наверное, потому что в силе он не особо уступает мне. Правда, котенок?» Все это мужчина говорил, не скрывая сарказма и глядя на Джета, а вот последний вопрос он адресовал Кайдену и произнес его куда как более зло. «Дельнаас Исирис», — представился он, остановившись рядом с Джетом. «Хозяин клуба, старейшина этого округа. Что тебя привело сюда, зверь?» Ситуация складывалась, мягко говоря, мерзкая, но одно радовало, и Сириса мы таки нашли. Осталось только найти с ним общий язык. «Ты!» Кай буквально выплюнул это слово, не сводя глаз хозяина не только клуба, всего этого города. «Убери своего друга подальше!» «Охренеть!» — тихо выдохнул Джек. «Это вряд ли». Равнодушно обронил Дельнаас и, выдвинув кресло, сел за наш столик. «Убери! Иначе сорвусь! От него несет сексом, он смотрит на мою женщину!» «Да ты совсем, что ли, больной? От твоей малышки сексом несет сильнее, чем от меня! А я, между прочим...» Кай зашипел, приподнял верхнюю губу, обнажая удлинившиеся белоснежные клыки, и издал невероятно жуткий звук. Глядя в мои испуганные глаза, Исирис, этот странный мужчина с нереальной энергией власти вокруг себя, мне подмигнул. Взял и подмигнул. «Держи зверя в узде. Ты пугаешь свою девушку. Джет, или заткнись, или свали». «Дельдон!» «Ясно. Тогда заткнись и отойди на пару шагов. Мне нахрен не сдалось потом ждать, пока ты восстановишься. У нас гора дела, через два дня слишком важная встреча. А ты сейчас нарываешься». Все это Исирис говорил, рассматривая нас с Кайденом. «Так зачем я тебе понадобился, кот?» «Не мне, ей!» Кай смог немного расслабиться и, поймав мою ладошку, сейчас перебирал пальчики. «Неожиданно!» Дель побарабанил пальцами по столешнице. «И для чего же? Позвольте узнать?» «Кажется, это был мой звездный час». Вдохнув поглубже, я начала рассказывать про племя гуамаратов и что именно нас привело в этот город и клуб «Папильон» в частности. Мужчины слушали внимательно, не перебивая. Кайден тоже старался не вмешиваться в мою сумбурную речь, но как только я дошла до смерти, видящей ее послание, меня перебили. «Нет, в дела вашего племени я ввязываться не намерен». Голос Исириса был равнодушным, а вот взгляд острый, как лезвие, и цепкий. Он подмечал каждую деталь. То, как я себя вела, как Кайден реагировал на мои слова. «Это не мое племя!» Я несколько растерялась от его слов. «Но разговор ведешь ты». «Ба! Видящий их клан оставила послание мне». «Но племя не твое?» «Нет!» окончательно стушевалась под мерцающим взглядом темных глаз. «Тогда, малышка, у меня и вопросы будут не к тебе». Взгляды Сириса и его друга скрестились на Кайдене, но тот и не думал отступать. Наоборот, усмехнувшись, он придвинулся ближе к столу. «Ну надо же! А я думал, вы так и будете слушать Иви. Неужели решили задать вопросы?» «Ах ты, пушистая шовинистская задница!» Я резко развернулась к Каю, с возмущением посмотрела в наглые желтые глаза. «Знаешь что? А идите-ка вы все, сильные и самоуверенные!» Вывернувшись из рук Кайдена, я встала из-за стола и, не глядя на теплую компанию, направилась в сторону туалетов. «Мне однозначно нужно остыть!» «Иви!» Раскатистый рык не заставил меня даже обернуться. Я просто, не оборачиваясь, показала факт всем троим мужчинам за столом. Смех за спиной подкинул дров в костер моего возмущения, и даже то, что смеялся не Кайден, меня не успокаивало. «К черту их всех!» Пройдя мимо вип-столиков, свернула в коридор и только там смогла позволить себе опустить плечи. Мне было обидно, да. Но лишь сейчас я осознала, в каком напряжении была из-за Дельнааса и Сириса. Он подавлял своей аурой, и находиться рядом с ним было чудовищно тяжело. Зайдя в ярко освещенную комнату, с рядом умывальников и длинным зеркалом над ними, подошла к каменной столешнице. «Не могу больше. Тут слишком шумно, многолюдно, страшно. Я хочу домой, в свой маленький городок, в ту жизнь, что была у меня раньше, без тайн, самоуверенных хвостатых, секретов и смерти Ба. Особенно без последнего. Когда первая слезинка скользнула по моей щеке, я даже с каким-то любопытством рассматривала ее. Прозрачная капля задорно сверкнула под светом множества ламп, но как только она добралась до уголка моих губ, в голове вспышкой мелькнула мысль. Я даже не оплакала смерть бабушки. Не успела. Не хватило времени. Тут же за первой сорвалось еще пару слезинок. В глазах защипало, и я с ужасом поняла, что, кажется, избежать настоящего водопада мне не удастся. Но, к счастью, дверь за моей спиной распахнулась, и в помещение вошли две девушки. Не глядя по сторонам, они целенаправленно двигались ко мне, и это отвлекало. Мне стало любопытно. «Ну вот, я же говорила, что эти балбесы обидели девочку». Внимательно рассматривая мое отражение, заговорила блондинка в умопомрачительном платье. «Кэрри, наши мужья, конечно, те еще засранцы, но ты поверь, так задеть может только свой мужчина». А это уже брюнетка вступила в разговор и, широко мне улыбнувшись, протянула руку. «Привет, меня зовут Лу». Одно имя, но лавина боли накрыла меня, заставив сжаться в комок над раковиной. Крепко зажмурившись, переждала волну головокружения, не обращая внимания на два встревоженных голоса. «Прав, папа! Ох, как прав! Совсем я стала слабачкой!» Почувствовала, как на шею мне положили что-то мокрое, и, распахнув глаза, резко выпрямилась. «Зря!» Бежать к кабинкам я уже не успевала, и, снова согнувшись над белоснежным умывальником, распрощалась с двумя безалкогольными коктейлями. «Но твою-то матушку!» «Воу-воу, тише!» Видя, как меня скручивает от спазмов, блондинка начала медленно гладить мою спину. «Успокойся. Все хорошо. Все будет хорошо». Ее уверенный голос послужил мне якорем, за который удалось схватиться и вытянуть себя из той пучины отчаяния, куда я скатывалась. «Столько боли, Лучана! В ней столько боли! Она как-то отреагировала на твое имя. Я не совсем поняла, в чем дело. Буквально захлебнулась ее эмоциями». «Кто вы?» смогла прошептать, стискивая края раковины. «Я Кэрри Сирис, жена того засранца, который сейчас сидит и с умным видом доводит твоего мужчину. А это моя подруга Лучана. Сокращенное имя ты слышала. Жена начальника СБ. К сожалению, наши мужья лучшие друзья, и поэтому доводят они там твоего красавчика вдвоем. Он справится?» «Если Кай не справится, мы узнаем, даже не выходя из этой комнаты», — угрюмо заявила я, мысленно представив те кинжалы, что он называет когтями. «Почему?» — наклонив голову на бок, брюнетка мне мягко улыбнулась. «Он придет за тобой и будет кричать, чтоб ты выходила?» «Нет, он потеряет контроль, и кричать будут все вокруг». включив воду, в очередной раз умылась и, наконец-то, смогла встать прямо. Правда, меня слегка повело в сторону, но девушки в четыре руки подхватили меня за талию и весело рассмеялись. — Осторожно, милая! — начала Кэрри, но вдруг нахмурилась и кинула быстрый взгляд на Лучану. — Почему, говоришь, будут все кричать? Не подумав о последствиях, я честно, откровенно ляпнула. — Думаю, потому что будет много шума и крови. Кэрри удивленно посмотрела на меня, а Лу села на каменную подставку и, закинув ногу на ногу, потребовала. — А ну-ка, расскажи нам, во что там пытаются вляпаться наши мужья? — Кстати, как тебя зовут? — Иви. Иви Беккет. И, глядя на двух таких разных, но удивительно похожих девушек, решила. А почему бы, собственно, и не рассказать? Через полчаса мы возвращались к теплой компании из одного оборотня и двух, как выяснилось, демонов, оставшихся за столиком. Кэрри и Лу узнали, что в клуб их мужей пожаловал Двуликий, а я выяснила, что демоны — это вовсе не шутка. За такое короткое время мы смогли обсудить не только проблему, из-за которой нам с Кайденом пришлось искать Дели, но и обменяться мнениями о самоуверенных самцах. Стоило мне только рассказать, что мою ба задрали оборотни из ее же клана, потому что куча стариков заигралась в маленьких башков, и о последствиях для целого клана, если не поставить старейшин на место, как Кэрри меня перебила уверенным. «Дель поможет». Лу поддержал ее уверенным кивком, а я не могла поверить в это. Перед глазами стояло его равнодушное лицо. Что-то мне подсказывает, что он думает совсем по-другому. «О, поверь мне, Иви, Дель тебе поможет». На лице Кэрри расплывалась настолько хищная улыбка, что в этот момент я безоговорочно поверила в ее полудемоническое происхождение. Иначе последствия моему упрямому демону не понравятся. Все, пошли отсюда. А то мы закрыли двери, чтобы поговорить с тобой наедине. И я чувствую, как с той стороны накапливается возмущение от желающих посетить уборную. Но мы и пошли. Только если от Кайдена я уходила в растрепанных чувствах, то возвращалась более чем спокойной и уверенной. У нас получится. Такое впечатление, что Кэрри за время нашего разговора смогла поделиться со мной своими внутренними силами. К столу мы подошли как раз к концу разговора. По крайней мере, мне так показалось из-за фразы Дели. «Нет, Кай, я понимаю твою проблему, правда. Но вмешиваться в дела не просто чужого округа, а даже чужого вида я не могу, тем более старейшины. Об их приключениях здесь я тебе рассказал. Старые шлепки знатно потрепали как мои нервы, так и мой клуб. И как бы мне не хотелось напомнить им про должок, но больше ничем помочь тебе не смогу. Элементарно не могу оставить. Дель!» Перебила его Кэрри, кладя ладони на широкие плечи. «Ты очень сильно ошибаешься!» Я остановилась, не доходя буквально шаг до стола. Стояла и смотрела на Кайдена, пойманная в ловушку его взгляда. В нем было так много. И разочарование от разговора с Осирисом, и вина передо мной, и обещание все исправить. Рядом, поймав свои объятия Лу, тихо хмыкнул Джет. — В чем я ошибаюсь, моя коварная? Дель поднял голову и улыбнулся жене. Вот только Кэрри не улыбнулась в ответ, она очень серьезно смотрела на своего демона и заговорила только, когда он прекратил улыбаться. Ты поможешь Иви и ее зверю. Ри, детка, ты забыла, что у меня встреча с родителями и не семейные посиделки, а... Ты поможешь Иви или ей помогу я, так как помогла в свое время Лу, помнишь? Угадай, где я буду жить все это время? Тонкая улыбка скользнула по ярко-красным губам. Хотя, если ты так сильно скучаешь по Ри... Бля, детка, не делай этого! Он не Джет и вряд ли понимает, о чем ты говоришь. И Сирис, и я-то понимаю. Теперь ты услышь. Малышка на грани нервного истощения. Слишком много потрясений в последнее время. Тебе сказать, чем это чревато? Нет? Если что-то случится с ее мужчиной? Я не понимала, о чем речь. Судя по взгляду Кайдена, он тоже был не в курсе. Зато я заметила, какими взглядами обменялись Джет и Лу. И как Шатен изменился. Тут же, в одно мгновение. — Иви, Не стой, никто тебя не обидит, и твоего дикого кота тоже. Давай, девочка, иди успокой своего нервного. Он очень переживал, когда ты ушла. Но мне было не до странной перемены в настроении Джета. Я внимательно прислушалась к разговору Читы и Сирисов. Кэр? Дель поймал узкую ладонь и прижался к ней губами. Ты меня с ума сведешь со своей добротой. И я тебя люблю, но Иве мы поможем. Выбирай, ты едешь со мной или нет? Дель только прикрыл глаза, а Джет уже отреагировал. Нет, чувак, не делай этого со мной. Я не переживу встречу с твоими родителями, тем более ее деловую часть. Кэрри, черт возьми! Джет, просто возьми навстречу Луи ребенка. Как минимум маму ты ликвидируешь. Дель улыбнулся хитрой улыбкой и тут же стал похож на хулигана из старших классов школы, который только что сделал огромную гадость. «Ну что, ребята, утром нам предстоит перелет к вам в гости». Он перевел взгляд на Кая, а потом на меня. «Знал бы, чем закончится твой уход от нас, не выпустил бы из-за стола». «Вы, девушки, умеете действовать быстро, особенно...» когда собираетесь подкинуть проблем своим парам, да? И хоть спрашивал он у меня, ответила ему Кэрри. Да, милый, мы действуем быстро и решительно. Но вам, мальчикам, это, похоже, даже нравится. Ведь решаете проблемы, вы всегда чувствуете себя рыцарями. Дальше наш вечер, а точнее ночь, протекала в непринужденной обстановке и за веселыми разговорами. Разошлись мы в 3 ночи. А уже в 10 утра поднимались на борт небольшого частного самолета. Я, Кай, Кэрри и Дельнаас. Тяжело вздыхающий и ворчащий, что одна наглая суккуба все соки из него выпила. У нас было 3 дня на встречу со старейшинами гуамаратов. Потом Делю необходимо было вернуться домой. Он и так все дела свалил на Джета, отчего тот возмущался и притворно стонал все время, пока мы были в клубе.